Глава 477. Внезапно в сознание Хаджара мощным потоком начала вливаться информация. Он слышал голос, такой далекий, но такой знакомый. Этот голос принадлежал учителю его учителя, наставнику его достопочтенного предка, того, кто мог смотреть сквозь время и пространство и обладал силой, превосходящей не только понимание Хаджара, но и его самые смелые мечты. Что такое оружие в сердце, как и тогда, в воспоминаниях Трависа, да будут праотцы благосклонны к нему, голос старика-мастера был одновременно преисполнен мудрости и в равной степени насмешки. Представь себе, юный Травис, что всю жизнь ты идешь рука об руку со своим шестым копьем. И как верная собака принимает черты хозяина, так и хозяин — черты собаки. В чем сила твоего шеста копья, юный Травис? В голос дракона, словно давая возможность ответить Хаджару, затих. В чем была сила его меча? Вопрос, кажущийся простым, на самом деле содержал в себе необычайную глубину. Разумеется, он не имел никакого отношения ни к мечу Хаджара, ни к шесту копью Трависа. Ведь если все вокруг меч, а меч лежит в сердце, то и сердце тоже меч. А значит, вопрос звучал совсем иначе. Но в чем же заключалась сила сердца Хаджара Дархана? И тут его губы растянулись в признательной улыбке. «Не знаю», — ответил он. «Тогда подумай, ни в чем сила твоего меча, а ради чего ты им владеешь». И вновь это странное чувство, будто древний мастер клинка обращался не к своему ученику, а к Хаджару напрямую. Ради чего он владел своим мечом? Хаджар вспомнил то видение, которое подарила ему трава снов. Как мать играла с ним в покоях во дворце столицы Лидуса. Как спрашивала у сына, что тот видит по ту сторону окна. И Хаджар видел, как в полузабытом сне он видел... Он летал над огромными просторами из ровного зеленого моря. Так ему казалось сначала, а потом, приглядевшись, среди моря он различил огромные горы, подпирающие небо. Прекрасные города, настолько большие, что могли бы вместить в себя некоторые страны. В небесах парили странные животные и, кажется, даже драконы. А зеленое море оказалось лесами, долинами и лугами. Синие вены — это широкие реки, больше напоминающие вытянутые океаны. Моря же были размером со звездное небо. Ему казалось, что все это он уже видел прежде, в какой-то другой, полузабытой жизни. Жизни, в которой он всегда знал, ради чего каждый день борется за каждый новый вздох. И это знание почему-то, по какой-то невероятной глупости, осталось позади. Забылось, покрылось плесенью будничных дней, коркой чужих желаний и надежд. Но теперь он, будто змея, сбрасывающая старую кожу, вылезал из кокона представлений о том, кем он должен был стать. Безумный генерал, северный ветер, варвар, принц Дюран, Хаджар Дархан. Все это напускное, не имеющее значения. Ведь то, что имело смысл, это столь затасканное народом, но такое глубокое здесь и сейчас. Кем был Хаджар Дархан в это самое здесь и сейчас? Он был своим мечом, своим сердцем. Ради чего он сражался? Чтобы сделать следующий вздох. Ради чего он делал каждый вздох? Чтобы обрести надежду. Надежду на что? На то, что он достигнет своей цели. Цели, достойные того, чтобы до крови сдирать собственное сердце, пытаясь вычистить из него воспоминания обо всех тех, кого лишил жизни меч Хаджара. Для чего он сражался? Для чего билось его сердце? Чтобы стать свободным, чтобы освободить всех тех, кто живет угнетенным, чтобы дать возможность людям самим решать свою судьбу, биться за нее, умирать за нее, любить за нее, но самим, без указки тех, кто, забравшись так высоко, что не видит походя сломанных жизней, назвали себя богами. Сердце Хаджара Дархана не успокоится, пока он не поднимется на седьмое небо, не ворвется в Яшмовый дворец и не спросит у богов за все их грехи. «Хорошая сила, юный северный ветер», — прозвучало в голове. «Сила быть свободным, не каждому она дана. Не потеряй ее. Свобода — самое могущественное, что может двигать воинам, но и она же самая хрупкая среди всех». На словах все это долго, но в реальном мире не прошло и доли мгновения. Эйнен, отброшенный в сторону ударом молота, еще не успел упасть на землю, как ранивший его адепт внезапно схватился за горло. Он выпучил глаза, выронил молот и начал ногтями скрести по шее, но было уже поздно. С очередным вздохом его голова скатилась с плеч. Стрела, пронзившая фонтан крови, действительно смогла впиться в закутанное в черный туманный плащ тело. Вот только, пройдя его насквозь, она ударила в землю. Хаджара на том месте, где он стоял мгновение назад, уже не оказалось. Нет, он не начал двигаться так же быстро, как и Анис. Теперь Хаджар понимал, что силой ее меча была скорость. Все ее техники, как атакующие, так и защитные, были направлены на то, чтобы быть быстрее противника. Все же, что учил и что применял Хаджар, было направлено в иное русло. Он всегда стремился быть свободным, как в жизни, от оков обыденности и бренности, так и в битве. Он двигался намного легче, но в то же время быстрее, чем прежде, безусловно. Он обернулся черным шлейфом, перемещающимся по полю битвы. Но это не была скорость, это была свобода. Он видел движения противников, скованные и медленные, насквозь. Его меч не знал промаха, а за каждым взмахом тянулся синий-черный разрез. Будто бы клинок Хаджара пронзал не самого врага, а пытался рассечь границу горизонта и открыть новые просторы. Шлейф черного тумана, в котором изредка угадывались очертания человека, ручьем вился по полю битвы. С каждым взмахом меч Хаджара собирал богатую жатву. У простых адептов, даже среди тех, кто умудрился стать владеющим, не было ни шанса против достигнувшего могущества оружия в сердце. Теперь Хаджар это понимал. Границы его понимания вновь раздвинулись. Мистерии духа меча вливались в него стремительным потоком. Перешагнув через порог, на долгое время остановивший его развитие, Хаджар наконец смог сделать очередной рывок по пути развития. Не в области чистой энергии, нет-нет, но в области куда более значимой, его собственной силы. «Ревущий поток!» На Хаджара обрушилась шестиметровая морская волна, целиком и полностью состоящая из ударов кулаков. Позади волны стоял адепт с жетоном, принадлежащим полноправным ученикам школы Талой воды. Находясь на развитой стадии небесного солдата, он еще пару мгновений назад не видел перед собой достойных противников. Изнеможенные, уставшие после затяжной битвы с могучим монстром, ученики внешнего круга школы Святого Неба не могли ему противостоять. Несколькими ударами своих кулаков, закованных в боевые перчатки, он дробил им кости и отправлял к праотцам. Увидев мечника, который выкашивал его соратников, будто те были простыми практикующими, он не сдержался и выполнил свою лучшую убийственную технику. Большинство полноправных учеников его школы не могли выдержать ее давление, что завоевало ему славу одного из лучших бойцов полноправного сектора. Слава того, кто уничтожит новоявленного мастера оружия в сердце, Дастан, лазурное облако. С почерневшего неба сорвался ревущий дракон, чье тело выглядело, как вытянувшийся в выпаде меч. Упав на землю, он вызвал взрыв сине-черной энергии. Цунами из ударов кулака оказалось разорвано в клочья. От самого же адепта, призвавшего его, не осталось и следа. Хаджар же продолжил свой безумный бег. Все, что видели ученики перед смертью, это длинный черный шлейф, внутри которого они не могли различить силуэта. Им казалось, что там движется вовсе не человек. Им казалось, что по полю мчится черный дракон, чье дыхание — разрезы меча, не оставлявшие ни шанса даже тем, кто успел применить защитные техники. «Этого достаточно!» На Хаджара обрушилось столь могущественное давление, что на мгновение оно оказалось способным полностью остановить его движение. Но уже спустя всего один удар сердца, развернувшись, Хаджар ударил наотмашь. «Крепчающий ветер!» — взревел он. Весь шлейф черного тумана, тянувшегося за ним, уплотнился, влился в клинок, а затем выстрелил огромной драконьей пастью. Она смела и разорвала с десяток учеников внешнего круга, пока не натолкнулась на воина, закованного в изумрудного цвета полный латный доспех. Натолкнулась и развеялась исчезающими лоскутами. Она не смогла даже поцарапать эту передвижную крепость из металла. «Императорский доспех», — присвистнул Хаджар. «Высокое небо благосклонно ко мне. Я продам его за неплохое количество очков славы». «Пес!» — рявкнула стальная махина и обнажила широкий, короткий меч.